Действительно, там сразу стало душно. Войдя в гостиную, Рем Степанович принялся включать все свои увеселительные ящики. На цветном экране вспыхнули забавные мультяшки, кассетный магнитофон тихонечко запел женским низкоголосым дуэтом. Женщины взывали с сильным акцентом «Ямщик, не гони лошадей», а на экране другого телевизора черно-белого, скромно забившегося в уголок, но снабженного видеоприставкой, вдруг вспыхнули и ударили в глаза ноги тела. Они там завозились в углу, эти тела. Хочешь крупным планом? На, смотри, еще крупней крупного плана. Что заколотилось, сердечишка? Наползла на глаза муть. Войдян и воззрился в этот угол Геннадий. Сразу же отвел глаза, потому что Аня на него из-под руки смотрела, но сразу же и вступил в духоту, в подсматривание это. Все трое сейчас тут друг за дружкой подсматривали, имея в виду этот из сплетенных тел мерцающий экран, на который смотреть было стыдно, друг перед другом стыдно, но и не смотреть было трудно. Впрочем, Рем-то Степанович, он забавлялся, поглядывая на Аню и Геннадия. Ему та карусель в экране давно наскучила. Ему все должно быть давно наскучило, а уж эта лихорадка и подавно. Иная лихорадка, иная забота жгла его, но важно было не показывать вида. Вот он и не показывал, отвлекаясь, развлекаясь. «Да выключи ты эту гадость!» — не выдержала Аня. «Что за смысл в этой порнографии на экране?» «Добродетельность ваша, сударыня, меня умиляет», — сказал Рем Степанович. «Впрочем, вы ведь понагляделись, надо думать, на гастролях по заграницам-то. А вот Геннадию вновь. Выключить Гена? Только не ври, не ханжи. Суббота, не работа, гуляем». «Выключить», — сказал Геннадий, разрешив себе еще разок глянуть на экран, так сказать, на прощание. Но, взглянув, споткнулся о взгляд Ани. «Ничего интересного», — он озлился. «Но чего смотрит? Что он ей? Может, старикам интересно?» «Верно, старикам и это интересно. Старики — народ любознательный». Рем Степанович выключил экран, тела там медленно сгасли, содрогнувшись в последний раз. «Смотрите, дети мультяшки, это для вас!» Кочергин снова глянул на часы на руке, поискал глазами и нашел старинный циферблат на камине. Витые стрелки там, жившие под фарфоровыми ногами и подолами кавалеров в чулках и дам в кринолинах, показывали точно такое же время, что и современная омега на руке. «Что это с ними? Почему не едут?» Он потянул из угла дивана свой занятный телефончик, змейкой выскользнувший к нему. Набрал номер. Долго ждал, вслушиваясь в отзывавшиеся длинные гудки. Не возьмет ли кто там трубку? Никто трубку не поднял. «Выехал один, в пути». Рем Степанович еще один номер. И снова по памяти набрал на диске. И снова длинные гудки. И снова никто трубки там не поднял. И этот в пути. Он еще один набрал по памяти номер. Снова все так же получилось. Длинные гудки, никто трубку не поднял. И этот в пути. «Что ж, до нас четверо. Полный сбор. Пойду гляну, не надо ли пособить Платону. А вы смотрите, смотрите свои мультяшки про милых этих зайчиков и попугайчиков. Тоже плодятся как-то же. Скоро, уверен, и детишек начнут про это просвещать. О, прогнивший Запад!» Он ушел, забывчиво погрузнев, чуть пришаркивая, Так, должно быть, он ходил по дому, когда был один, и когда заботы, тревоги, все эти соображения и хитросплетения...